Гениальная книга. Вместо послесловия. Когда я начал писать эту книгу, я думал, что создам что-то гениальное, чего мир не видел. Я считал свои мысли оригинальными и верил, что они станут шедевром. Я называл себя писателем и гордился тем, что пишу. Но чем больше я углублялся, тем банальнее становились мои идеи, и выводы стали похожи на мнение других авторов. Из-за этого я избегал сроков, потому что хотел подольше наслаждаться образом гения, не имея при этом ни одной написанной книги. Если ничего нет, то и осуждать не будут. Как только я признал, что мой опыт — это опыт многих людей до меня, и он не уникален, мне стало легче. Я отпустил мысль о том, что книга должна быть шедевром. Избавившись от этого лишнего пафоса, я стал писать проще. Я перестал бояться каждого слова. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной и прослушали мою первую книгу с советами на каждый день. Хоть она и не слишком объемная, ее можно использовать, например, чтобы растопить печь или подложить подножку шатающейся кровати. В завершении хочу поделиться цитатой Чехова. Завидую, что он сформулировал ее раньше меня. Так бы была моей цитатой. Если хочешь понять жизнь, перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй.